298. Сын мой, качаний аритмических следует избегать. Они уносят силу, а сил надо много, чтобы натиску стихии противостоять. Природа утеряла свой ритм обычный и яро воздействует на психику человека, нарушая его равновесие. Качаться вместе с нею, подчиняясь власти стихии, разрушительно для его психофизической организации. Устоять можно только равновесием. Так равновесие будет знаком победы. Его можно утверждать в духе, и тогда подчиняться и оболочке. Начинать утверждение его с оболочек будет ошибкой, ибо они имеют склонность болезненно реагировать на неуравновесие стихий. Но дух, который над ними, может дать им свою ноту, звучащую на ключе гармоничной согласованности, то есть равновесие, и заставить их зазвучать на нее. Значит, выход надо искать внутри, но не вовне, где уже не плач и скрежет зубовный, но вой дикого ужаса и беснования, вышедших из равновесия стихий. Раньше было легко, удалившись в природу, находить в ней успокоение и отдых. Ныне природа больна людскими безумиями и преступлениями, то есть дисгармоничные воздействия земного человечества нарушили взаимодействие ее элементов. Хаос прорывается всюду. Хаосу материи лишь духом можно противостать. Темные сдвинули основания, и в то время как темный полюс человеческого коллектива продолжает углублять начатое и ухудшать положение, полюс светлый настраивает все силы утраченную гармонию восстановить. Те хотят войны, мы и народы за нами идущие мира. Те уничтожают леса, расхищают богатство природы и выдумывают новые средства разрушения. Мы, идущие с нами леса, насаждаем, пустыни озеленяем, природу преобразуем и стремимся создать мощный коллектив дружных народов к братскому сотрудничеству устремленных. Силы разрушения и силы созидания сталкиваются в гигантской борьбе. Конечно, победим мы. Но к этой победе надо идти в согласии вместе, всем вместе против них, разрушителей. Знак моего войска — миллиард уже реет над планетой. Он стоит мощным противовесом против сил разрушения. А его силу разбиваются волны энергии губительных, устремленных из темного лагеря. Помогите удержать равновесие. К вам обращаюсь могущим. Равновесием своим утвержденным помогите оплот духа создать в океане разбушевавшихся стихий. Нужны эти башни духа, эти столбы, устои ровно горящего пламени для успокоения стихийной материи, вышедшей из берегов. Дайте явление равновесия напряженного. Дайте, куда послать мощные лучи, чтобы воспринять их в приемник согласованный и гармонично настроенный. Можно было их, уже самоисходящие, на далекую округу распространить. Мои маяки света моим светом светят, и тьма их не объяша. Сгущена тьма, но луч света мощно ее прорезает, неся спасение всем, кто во тьме в челне своего духа к свету устремляется. Поймите всю важность и ответственность поручения. Оставьте личные попытки сетования и недовольства. Отбросьте все личное, момент слишком ответственный, и надо помочь мне. Будьте на страже, владыкой порученной, храните со мною единение нерушимое. Спасение миру несете, сердце свое во имя мира полагая. Не думайте лицемерно, к чему малость моя, разве может иметь она мировое значение? Поймите, что песчинка малая может перевесить перегруженную чашу планетных весов. Соберите все силы духа, чтобы не заснуть на дозоре, чтобы свет ваш не потух и не остались во тьме они, к свету моему через вас даваемому устремленные, и направление своего не утеряли и не захлебнулись во тьме безнадежной. Осознайте ответственность свою за землю. Помогите мне, ответственность взявшему на свои плечи столь нужное ныне равновесие удержать. Помогите. Вам говорю, могущим удержать чашу весов, помогите, Каждый должен помогать удержать равновесие. Вы, хотящие стать ближе, тягость мою разделите.